Глава вторая. Это все давние дела, так что в чем-то я могу и напутать. Но мне помнится, что эпизод с Томми в тот день был для меня частью фазы, которую я тогда проходила. Меня все время подмывало ставить себе трудные задачи. И я успела более или менее забыть об этом случае, когда через несколько дней Томми ко мне обратился. Не знаю, как было там, где росли вы, но в Хейлшеме мы почти каждую неделю проходили медосмотр. Обычно в кабинете 18 на верхнем этаже. И проводила его суровая медсестра Триша, или клювастая, как мы ее называли. В то солнечное утро одна толпа мальчишек и девчонок поднималась в ее владение по центральной лестнице, а другая, с которой она только что закончила, спускалась. Поэтому весь лестничный колодец был полон голосов, отдававшихся эхом. И я шла вверх, глядя под ноги, чтобы не наступать на пятки идущему впереди. Вдруг рядом прозвучало «Кэт!». Томми, который был в потоке спускающихся, намертво встал посреди лестницы с улыбкой до ушей, которая мгновенно рассердила меня. Так улыбаться мы могли несколькими годами раньше, встретившись с тем, кого приятно было увидеть. Но теперь-то нам уже 13, и разве можно мальчику позволять себе такое с девочкой при всех? Мне захотелось пристыдить его. «Томми, сколько тебе лет?» Но я удержалась и сказала вместо этого. «Томми, ты задерживаешь людей, и я тоже». Он оглянулся и увидел, что задние и правда начали останавливаться. Сперва он растерялся, но секунду спустя прижался к стене рядом со мной, чтобы толпа хоть с трудом, но могла протискиваться. Потом сказал: «Знаешь, Кэт, я тут искал тебя везде. Хотел извиниться. Серьезно. Прошу тебя прощения. Я честно не хотел тебя ударить. У меня и в мыслях такого не было, чтобы ударить девочку. А если бы и было, то уж тебя точно в жизни бы не тронул. Прости меня. Очень прошу». «Ладно, все хорошо. Случайно вышло. Пустяки». Я кивнула ему и двинулась было дальше. Но Томми радостно произнес: «Рубашка как новенькая, все отстиралось». «Рада за тебя». «Слушай, а тебе не было больно? Ну, когда я тебя ударил?» «Ну как же не было? Череп треснул, сотрясение и все такое. Даже клювастая заметит, если, конечно, доберусь до кабинета». «Не, серьезно, Кэт, ты правда не обижаешься? Мне очень-очень жаль, честно». Я, наконец, улыбнулась ему и сказала уже серьезно: «Томми, это была случайность. Все позабыто на 100%. Зла на тебя у меня ни капельки нет». Он все еще выглядел неуверенным, но какие-то старшие воспитанники уже толкали его в спину и требовали, чтобы он двигался. Он улыбнулся мне быстрой улыбкой, легонько хлопнул меня по плечу, как мог бы младшего мальчишку, и втиснулся в поток. Я стала подниматься, и снизу до меня донесся его крик: «Всего хорошего, Кэт!» Томми, я считала, поставил меня немножко в неловкое положение, но дразнить меня или сплетничать никто не стал. Должна признать, что если бы не эта встреча на лестнице, я в последующие несколько недель, наверное, не заинтересовалась бы так проблемами Томми. Кое-что я увидела сама, но про большую часть эпизодов услышала. Когда кто-нибудь заговаривал на эту тему, я дотошно всех расспрашивала, пока не составляла более или менее полную картину. Были новые припадки. Например, в классе 14, когда Томми будто бы опрокинул два стола, рассыпав по полу то, что на них лежало, и все бросились спасаться от него в коридор и забаррикадировали дверь. В другой раз мистеру Кристоферу пришлось во время футбольной тренировки схватить его за руки и держать, чтобы он не накинулся на Реджи Д. А еще, когда мальчишки из второго старшего соревновались в беге, Томми, я увидела, был единственным, кто бежал один, без напарника. Вообще-то он был хороший бегун и легко отрывался на 10-15 шагов, Может быть, пытался этим затушевать тот факт, что никто не хотел с ним бежать. Кроме всего этого, почти ежедневные слухи об издевательствах и шутках над ним. Многое было обычным. Подсунули что-то в постель, подкинули червяка в тарелку. Но кое-что выходило за рамки. Однажды, например, его зубной щеткой почистили унитаз, и она дожидалась его с какашками по всей щетине. Из-за того, что он был крупный, сильный, и, думаю, из-за характера. Никто впрямую на него нападать не пытался, но издевательства вроде тех, что я описала, происходили, насколько помню, минимум месяца два. Я думала, рано или поздно кто-нибудь скажет, что хватит, слишком уж далеко зашло, но эти дела продолжались, и никто ничего не говорил. Однажды я сама затронула эту тему. В спальне, когда выключили свет. В старших классах спальни у нас уже были маленькие, всего на 6 человек. Как раз только наша компания и никого посторонних. И в темноте после отбоя у нас часто происходили самые задушевные разговоры. Иной раз о таком, о чем в другом месте, даже в павильоне, и в голову не пришло бы начать беседу. И вот однажды вечером я заговорила про Томми. Особенно долго не распространялась, просто напомнила в общих чертах, что с ним вытворяли. И сказала, что это не слишком справедливо. Когда кончила, в темноте повисло странное молчание, и я поняла, что все ждут, как ответит Рут. Так всегда бывало в трудных или неловких случаях. Я терпеливо ждала. Потом с той стороны, где лежала Рут, раздался вздох, и она сказала. «Ты отчасти права, Кэти. Это нехорошо. Но если он хочет, чтобы они перестали, ему надо изменить свое собственное поведение. Он ни единой вещицы не дал на весеннюю ярмарку. И на следующую ярмарку, через месяц, у него, думаете, есть что-нибудь? Наверняка нет». Тут я должна кое-что пояснить насчет наших хейлшемских ярмарок. 4 раза в год, весной, летом, осенью и зимой, у нас происходила большая выставка-продажа всего, что мы сотворили за 3 месяца. Это и картины, и рисунки, и керамика, и всевозможные скульптуры, сделанные из того, что считалось в то время модным. Ну, скажем, из раздавленных консервных банок или из бутылочных крышек, наклеенных на картон. За каждую представленную вещь тебе платили жетонами. Насколько тянет твой шедевр, решали опекуны. И потом, в день ярмарки, каждый приходил со своими жетонами и покупал, что ему нравилось. По правилам, покупать можно было только у ровесников, но выбор все равно был очень большой, потому что многие успевали за 3 месяца потрудиться на славу. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, почему эти ярмарки были так для нас важны. Во-первых, они давали единственную возможность, если не считать распродаж, но распродажи — это другое, о них я еще скажу, собрать коллекцию личных вещиц. Если, к примеру, тебе хотелось украсить стену возле кровати или носить что-то в сумке из класса в класс и выкладывать всюду на стол, этим можно было обзавестись во время ярмарки. Но я вижу теперь и другое, более тонкое воздействие этих ярмарок на нас. Ведь если, желая приобрести что-нибудь ценное для себя, ты зависишь от других, это влияет на твои отношения с ними. Томми — типичный пример. Как к тебе относились в Хейлшеме, насколько тебя любили и уважали, это во многом определялось твоими достижениями в так называемом творчестве. Рут и я часто потом обсуждали это в центре реабилитации в Дувре, где я ей помогала.